Это просто смешно. Лучень до сих пор планировал заработать на продажах и хотя бы покрыть расходы на альбом. Как можно было так бессмысленно растрачивать деньги? Он и так потратил некоторую сумму денег на пиар и раскрутку. Разве это было намного хуже, чем покупка места в топе? Из трубки послышался хохот Чэнь Цзиньхао. Я верю тебе, но кое-кто не верит. Просто мне тут названивали и расспрашивали об этом, поэтому я решил позвонить тебе и все выяснить. Раз ты тут ни при чем, значит, ничего не случилось. Сказав это, он быстро прервал телефонную связь. Алло, алло. Лучень хотел кое о чем спросить, но не успел. Ему только и оставалось с сердитым видом засунуть телефон обратно в карман штанов. Но он почувствовал, что случилось нечто хорошее. Невольно улыбаясь, он побежал в сторону многоэтажного дома, где располагалась рабочая студия. Вернувшись в студию, Лучень только зашел внутрь, как увидел весь коллектив рабочей студии. Старшая сестра Луси и Лимуба стояли в одном ряду и, посмеиваясь, смотрели на Лученя. Лучень слегка растерялся. «Что с вами?» Бац, бац, бац. В следующий миг послышались три плотных хлопка. Ли Фэйюи, Чэнь Сян и Лимуба одновременно запустили три хлопушки. Пестрые, разноцветные ленточки закружились в воздухе и плавно опустились на макушку Лученя. Лучень рассмеялся. «Так в чем все-таки дело?» Лимуба подскочил к нему и крепко обнял, сказав с улыбкой. «Братец Чэнь, поздравляю тебя с высокими продажами альбома». Лучень улыбнулся. «Очень хорошие продажи. После того, как вчера вечером альбом «Ты мой сосед по парте» поступил в продажу», Лучень не обратил внимания на объем продаж, лишь сообщил об этой новости на стриме на Вхалитфе в блоге. Этим утром Лучень еще даже не включал компьютер, а вместо этого побежал на зарядку. У Лученя было прекрасное настроение. Он не придавал особого значения тому, окажутся ли продажи альбома высокими или низкими и сумеет ли он в итоге покрыть все расходы. И тем более он не задумывался и не беспокоился на этот счет. Ждет успех, можно порадоваться. Ждет поражение, ничего страшного в этом нет. Лучень не так уже приложил максимум усилий, поэтому его совесть была чиста. Но теперь его приятно удивили. Он по-прежнему был очень жизнерадостным. А кто бы остался недоволен высоким заработком? Луси сказала со смехом. «Все уже давно тебя заждались. Мы ждали твоего возвращения, чтобы поздравить тебя». А Фэйюи специально сбегал в магазин за хлопушками ради полной атмосферы праздника. Лучень улыбнулся. «Спасибо вам». После звонка Чэнь Цзиньхао у Лученя сразу появились догадки, которые в данный момент в целом подтвердились. Альбом «Ты мой сосед по парте» неплохо продавался. Не просто хорошие продажи, а высокие продажи. Ли Муба поспешно потянул Лученя к компьютеру и показал на экран. Лак. Лучень тут же увидел еженедельный топ продаж на главной странице Фиксун Мусиц. Его альбом как раз находился под альбомом Цуй Чжинчжи. К настоящему времени было продано 41 137 экземпляров. Более 40 тысяч экземпляров. Менее чем за сутки было распродано такое большое количество копий. Это и впрямь были высокие продажи. Потому что такие успехи говорили о том, что удастся точно продать 300 тысяч экземпляров. Если действительно продать 300 тысяч экземпляров, то общий доход от продаж будет доходить до 2-4 миллиона. А поскольку сайт получал 50% от покупок, сумма составит 1-2 миллиона. Если вычесть подоходный налог на продажи в размере 13% и расходы на производство альбома, то чистая прибыль составит как минимум 600 тысяч юаней. Сумма казалась не слишком крупной, но следовало иметь в виду, что для большинства исполнителей уже считалось успехом, если им удастся за счет одних онлайн-продаж альбома покрыть расходы на раскрутку и рекламу. Даже у таких суперзвезд, как Тань Хун и Чэнь Фэйр, несмотря на высокие продажи их альбомов, расходы на производство и раскрутку альбома зачастую оказывались крайне высокими, и не всегда удавалось извлечь прибыль за счет одних лишь продаж. Это считалось чем-то противоестественным заработать несколько сотен тысяч юаней за счет онлайн-продаж. Поэтому был веский повод отпраздновать это событие. Лучень сделал глубокий вздох, и чувство восторга окутало все его тело. Он потратил столько времени и сил, и вот теперь настал черед пожинать плоды. Глава 166. Резкий скачок вперед. 166. Резкий скачок вперед. Сентябрь в кругах поп-музыки выдался довольно спокойным. Никто из маститых суперзвезд шоу-бизнеса в этом месяце не собирался выпускать альбом или сингл, поэтому четыре крупных музыкальных сайта превратились в арену для борьбы между исполнителями нового поколения. Фиксун Мусиц, Нитяси Мусиц, Поп-радио и China Sound в начале текущего месяца стали выпускать в продажу альбомы артистов, но больше всего привлекало внимание состязание четверых молодых талантов на Фиксун Мусиц. Цуй Чжинчжи, Лучинь, Цзаубэй и Лин Сяся являлись лучшими в стране среди артистов нового поколения. Все полагали, что Цуй Чжинчжи с его-то положением и связями непременно победит в конечном итоге. Цуй Чжинчжи тоже так думал, поэтому, когда он давал интервью, то пренебрежительно отнесся к Лучиню. Однако реальность дала ему жесткую пощечину. 9 сентября в 7 часов вечера альбомы Лучиня и Цуй Чжинчжи уже как сутки находились в продаже. Объем продаж альбома «Сексуальный» составил 67 520 экземпляров. Объем продаж «Ты мой сосед по парте» – 65 117. Разница в объемах продаж двух альбомов уменьшилась почти до 1000 экземпляров. На самом деле, и Цуй Чжинчжи, и компания «Оранжевое удовольствие» отчетливо понимали, что реальные продажи альбома «Сексуальный» составляли на 15 тысяч экземпляров меньше. Если допустить, что Лучень не покупал места в топе, это означало, что Цуй Чжинчжи отставал от Лучиня на 13 тысяч экземпляров. Целый день Цуй Чжинчжи не обновлял свой блог и не позволял Цуйсю инвести его вместо себя. Он даже отменил анонс, запланированный на вторую половину дня, и уселся перед компьютером, пялись на статистику продаж на Фиксун Мусиц, как одержимый. Цуй Сюинь тоже не осмеливалась хоть как-то его отговорить. Ей лишь оставалось под предлогом болезни Цуй Чжинчжи извиниться перед компанией. Все-таки экстренная отмена уже давно запланированного анонса была для нового артиста очень дурным тоном. Пусть даже Цуй Чжинчжи благодаря родительским связям пользовался успехом в компании «Оранжевое удовольствие», все же он подвергался давлению от вышестоящего руководства. Цуй Чжинчжи впрямь походил на больного. Он бы никогда не поверил, что проиграет Лучиню. Несмотря на то, что Цуй Чжинчжи яростно убеждал себя в том, что Лучень тоже купил место в топе, интуиция подсказывала этому новому зазнавшемуся идолу, что достижения Лучиня являлись неподдельными. Но как это возможно? Произведения из альбома Лучиня уже ранее оказывались в топах, их можно было легко отыскать в интернете. Да и никаких крупных сумм на раскрутку альбома он не тратил, лишь немного распиарился на Цуй Чжинчжи. Откуда же тогда такой поразительный результат? Как это возможно? Цуй Чжинчжи не мог этого понять. Ему так и хотелось разбить экран монитора. Если бы не руководство компании, которая купила для него место в топе, сейчас бы он уже был покрыт позором, поскольку Лучень растоптал его. Лучень тоже не мог понять причин такого успеха. Он сидел перед компьютером, наблюдая за постоянно менявшимися цифрами в еженедельном топе продаж на Фиксун Мусиц, а рядом с ним сидел Лимуба, который ел лапшу быстрого приготовления. Лучень уже 100 раз все обдумал и все равно ничего не мог понять. Лучень изначально ставил себе цель продать более 100 тысяч экземпляров альбома «Ты мой сосед по парте». Впоследствии, решив дать встречный бой Цуй Чжинчжи, он потратил часть средств на раскрутку альбома, поэтому намеревался продать уже более 150 тысяч экземпляров, чтобы получить от этого чистую прибыль. Но Лучень никак не ожидал, что в первый же день удастся продать более 60 тысяч экземпляров. Если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств, тогда объем продаж достигнет более 300 тысяч экземпляров. Лучень чувствовал себя слегка странно, будто на него свалилась манна небесная. Он невольно с недоумением посмотрел на Лимуба. Проглотив еду, Лимуба произнес: «Не смотри на меня так, я и так смертельно устал, эти 2 дня для тебя размещал рекламу в сообществе Фиксун, у меня нет денег на покупку для тебя места в топе, я даже раньше не знал, что так можно сделать, были бы деньги, я бы хорошей едой питался, а не вот этой дешевкой». И все же, взгляд несчастного младшего ребенка семейства Ли упал на коробку лапши быстрого приготовления. Ли Мужун прекратил выдачу карманных денег своему младшему брату. Теперь Лимуба, никогда не умевший экономить, моментально превратился в нищего. Спортивный автомобиль Porsche уже был отдан Ли Муши за несчастные 40% от первоначальной цены. При этом старшая сестра до сих пор тянула с оплатой, так и не заплатив. Поэтому Лимуба все ждал, когда же начнет работу краудфандинговый сайт. Он прежде не пробовал лапшу за 15 юаней, но сейчас ел с большим аппетитом. Эта лапша не так уж и плоха. У Лучиня был недоумевающий вид, но все-таки Лимуба точно не помогал ему купить место в топе. Поэтому результат продаж являлся подлинным. Но почему, несмотря на то, что Лучень имел более 1 000 000 подписчиков на стриме и несколько миллионов в блоге, Большинство из них являлось посторонними подписчиками. Настоящих закоренелых фанатов было не так много. Даже альбом за 8 юаней не слишком много людей купит. В такой ситуации находился не только Лу Чэнь, но и Цуй Чжэньчжэ и подобные ему новые артисты. Нынешние фанаты были очень сообразительными, к тому же постоянно гнались за чем-то новым, никогда не зацикливаясь на одном звездном исполнителе. Требовалось много времени на то, чтобы приобрести прочную популярность и взрастить настоящих фанатов. Лу Чэнь стремительно возвысился, поэтому не имел прочного фундамента, да и по сравнению с другими артистами выглядел крайне неброско и вяло, поэтому ни он сам, ни кто-либо другой не возлагал больших надежд на продажи альбома «Ты мой сосед по парте». Тем не менее результат оказался неожиданным. Лу Чэнь покачал головой из стороны в сторону, обратившись к Лимуба. «Посмотрим по ситуации. Если продажи на Фиксун Мусиц резко сократятся, тогда официально запустим краудфандинговый сайт и станем собирать средства на выпуск альбома на CD. Согласно плану, краудфандинговый сайт был запущен еще вчера. Сайт уже давно был создан. Пока что там находился только один проект. Однако высокие продажи альбома «Ты мой сосед по парте» на Фиксун Мусиц вынудили Лу Чэня изменить планы. Посовещавшись с Лимуба, Лу Чэнь решил отложить запуск сайта примерно на 10 дней во избежание непредвиденных ситуаций. Ли Муши совсем не возражала. Служебное помещение новой компании до сих пор ремонтировалось. Тем более Ли Муши только недавно вернулась на родину, поэтому ей было чем заняться. Она встречалась со старыми знакомыми и друзьями. Единственное, что мучило Ли Муба, так это то, что у него отсутствовали деньги и машина. Ему только и оставалось, что целыми днями просиживать в рабочей студии Лу Чэня, питаясь за чужой счет. Энергично уплетая лапшу, Ли Муба то и дело кивал. Ага, ага. Но события развивались совсем неожиданно. 10 сентября было распродано 82 584 экземпляра альбома Цуй Чжэньчжэ «Сексуальный». Продажи явно пошли на спад, но что действительно всех повергло в шок, так это то, что было распродано 102 560 экземпляров альбома Лу Чэня «Ты мой сосед по парте», который резко вырвался вперед, заняв первое место в еженедельном топе продаж на Фиксун Мусиц. Лу Чэнь значительно обошел своего соперника. Такой медленный спад продаж альбома Лу Чэня по сравнению с первым днем действительно оказался поразительным. Несмотря на то, что немало людей из шоу-бизнеса, следивших за состязанием молодых талантов, уже были морально готовы к тому, что Лу Чэнь обойдет Цуй Чжэньчжэ, для них все равно стал полной неожиданностью тот факт, что Лу Чэнь совершил такой быстрый скачок вперед. За 48 часов продажи преодолели отметку в 100 тысяч экземпляров. Объем продаж уже стремился не к 300 тысячам, а к 500 тысячам экземпляров, за которые полагался платиновый диск. Не слишком ли большие притязания у Лу Чэня? В блогах, социальных сетях и на форумах все громче звучали обсуждения и критика. Некоторые и дальше продолжали считать, что Лу Чэнь определенно потратил крупную сумму на покупку места в топе, и не верили, что альбом «Ты мой сосед по парте» способен так хорошо продаваться. А некоторые полагали, что вероятность того, что Лу Чэнь купил место в топе, крайне мала. Они думали, что альбом «Ты мой сосед по парте» продавался хорошо благодаря высокому качеству песен. Кто-то завидовал успеху Лу Чэня, а кто-то насмехался над неудачей Цуй Чжэньчжэ, используя видео с его интервью. А самые ожесточенные споры велись на форуме сайта Фиксун Мусиц. Они все никак не замолкали. На форуме крупнейшего в стране музыкального сайта Фиксун Мусиц сидело большое количество меломанов. Противоборство четырех мощных молодых талантов в этом месяце служило модной темой для разговоров. К 10 сентября было продано всего 60 тысяч экземпляров альбома Лин Сяося «Настоящая любовь непобедима», поэтому многие сомневались, сможет ли альбом выполнить требования, необходимые для получения золотого диска. К тому же этому альбому дали очень низкую оценку на сайте. У него стояло 6-4 балла, что с натяжкой считалось удовлетворительной оценкой. А учитывая, что, скорее всего, Лин Сяося купил место в топе, реальная оценка была еще ниже. Ситуация с альбомом Цзаубэй «Раскрытый бутон» обстояла намного лучше. 10 числа объем продаж составлял 90 тысяч экземпляров. Альбом оценили на 8,1 балла. Это была совсем неплохая оценка. Цзаубэй не зря считалась одаренной девушкой. Ничего специфического, заслуживающего обсуждения в ситуации с Лин Сяося и Цзаубэй не было, поэтому теперь все внимание было сконцентрировано в основном на альбомы Лу Чэня и Цуй Чжэньчжэ. В закрепленном посте, посвященном еженедельному топу продаж, Происходили яростные сражения, в которых принимали участие заядлые фанаты и посторонние подписчики Лучиня и Цуич Жинчжи, а также большое количество совершенно посторонних людей. Гость Фиксун 00567. Объем продаж альбома «Ты мой сосед по парте» – полная подделка. А кто верит в эту чушь? Полный долбоеб. Второе поколение хаски. Комментатор выше – сказочный долбоеб. Лазурное небо. Смеюсь в лицо комментатору выше. Я купил альбом Лучиня, а Цуич Жинчжи мне не нравится. Древесное ушко. Альбом Цуич Жинчжи сексуальный тоже неплох, но только главная песня действительно хороша, а так альбом не стоит своих денег. Малыш Чжи рулит. Мой красавчик Чжинчжи самый классный. Пожалуйста, проплаченные боты Лучиня, не появляйтесь здесь больше, хорошо, спасибо. АК-47. Хе-хе, упоротый фан, убирайся вон, хорошо, спасибо. Скиталец по миру. Я купил оба альбома. Если давать беспристрастную оценку, то Лучень сильнее Цуич Жинчжи. Можете даже в этом убедиться, взглянув на оценки альбомов. Тем более для альбома «Сексуальный» было куплено место в топе, а для «Ты мой сосед по парте» нет. Моряк Папай. Да ладно, если для альбома «Сексуальный» было куплено место в топе, получается, Цуич Жинчжи совсем подчистую проиграл? Чпок-чпок лови. Что за вздор? Скиталец по миру. Это не вздор. Сами посмотрите на оценки и комментарии к ним и тогда все поймете. Альбомом или синглом, купленным на Фиксун Мусиц, пользователи могли ставить оценки. Оценка означала общественное мнение. К настоящему моменту у альбома «Ты мой сосед по парте» было 9,2 балла, а у «Сексуальный» 8,5. Казалось, что разница между двумя альбомами была совсем незначительной, всего 0,7 балла. Обычно признаком покупки места в топе служила высокая оценка. Руководство сайта никак это не контролировало, потому что на это дело тратилось немало денег. Однако, если углубиться, то по оценкам и комментариям пользователей можно было определить проблему, а также можно было раскрыть тайну разного объема продаж обоих альбомов. Когда прилив отступает, сразу видно, кто купался нагишом. Глава 167. Молчаливое большинство. 167. Молчаливое большинство. Более 40 тысяч человек оценили альбом Цуич Жинчжи «Сексуальный» на Фиксун Мусиц. Внимательные люди, открывшие комментарии к альбому, могли заметить, что комментаторы разделились на две явные группы. Большинство ставило положительные оценки, оставляя очень много хвалебных отзывов. Обычно присваивали 10 баллов и писали комментарии наподобие «Впечатляющий альбом». Поддерживаю красавца Чжинчжи, очень красивые песни. Причем огромное количество комментариев то и дело повторялось. Эти комментарии шли друг за другом в очень четком порядке. Это выглядело немного наивно и фальшиво. Разумеется, там встречались и детальные положительные отзывы, только по сравнению с отрицательными отзывами их было намного меньше. Негативные отзывы с низкой оценкой по своему содержанию выглядели намного реалистичнее, чем положительные отзывы. Многие пользователи, купившие альбом «Сексуальный», ставили ему невысокую оценку. Они считали, что этот альбом имел чересчур большой уклон в корейский стиль и получился слишком шаблонным, никаких новых эмоций он им не подарил, и ничего выдающегося в нем не было. Некоторые писали, что сожалели о своей покупке и что, несмотря на небольшую цену всего в 8 юаней, лишь отдельная песня «Сексуальный» заслуживала покупки. А кто-то насмехался, заявив, что песни альбома будто прошли особую корейскую операцию, все они были созданы по одному шаблону. Многие песни походили друг на друга, как две капли воды. Некоторые даже подняли шум, требуя возврата денег. Альбом «Лучиня, ты мой сосед по парте» оценили примерно 40 тысяч человек, чуть меньше, чем альбом «Сексуальный». Но 90% всех отзывов к этому альбому являлись положительными, причем содержание комментариев было детальным, а не простым и шаблонным. Кому-то понравилась песня «Ты мой сосед по парте», кому-то «Те цветы», кому-то «Пыль суетной жизни», а кто-то многократно уже прослушал песню «Ярчайшая звезда на ночном небе», которая до сих пор не надоедала. Пользователь под ником «Утренняя звезда» оставил такой отзыв на Фиксун Мусиц. «Мне понравился альбом Лучиня, потому что он позволил мне вернуться в лучшие студенческие годы, вспомнить свою первую любовь, вспомнить брата, спавшего на верхней койке, вспомнить людей, которых я любил и которые меня любили, вспомнить невозвратимую юность». Несмотря на то, что большинство этих произведений я уже слышал, цельный альбом, это совсем другая вещь. Чувствуется, что в аранжировку и музыкальное сопровождение была вложена душа. Альбом заслуженно стоит 8 юаней. Надеюсь, удастся купить еще и CD. Другой пользователь под ником «Мирный путешественник» написал так: «Еще давно увидел выступление Лучиня на шоу «Вокальный Китай». Тогда некоторые его песни действительно растрогали меня, поэтому, узнав о выходе его альбома, я немедленно купил его и нисколько не разочарован в этом. Чувствую себя прекрасно. По поводу этого альбома я бы хотел сказать, что, Лучень, ты необыкновенный автор-исполнитель». Подобных отзывов было немало. Кто-то даже изложил историю своей молодости. Сложившаяся благодаря таким комментариям атмосфера ярко контрастировала с альбомом «Сексуальный» и в то же время глубоко пронзила одного человека. Бац! Недешевую мышку сильно ударили о стол. Ее пластиковый низ тут же разлетелся на кусочки, обнажив микросхему внутри нее. Мышке явно пришел конец. Цуй Сюин живо прибежала на шум, крепко держа в руке мобильный телефон. Крайне обеспокоенно посмотрев на своего младшего брата, она открыла рот, но не знала, что сказать. Изначально планировалось, что она вместе с Цуй Чжинчжи покинет сегодня Шанхай, отправившись в город Чинша, но в связи с продажами альбома поездку отложили. Последующий маршрут требовал изменений согласно запланированным анонсам, что представляло большие хлопоты. Однако Цуй Чжинчжи выглядел таким подавленным, что Цуй Сюин не смела его тревожить. Она отлично знала характер младшего брата. Он привык к успеху и всякий раз, сталкиваясь с неудачей, приходил в ярость. Его дурной нрав проявлялся по-разному. Например, сейчас он разбил мышку. И это еще был пустяк. Сегодня 11 сентября, объем продаж альбома «Лучиня, ты мой сосед по парте» превысил отметку в 150 тысяч экземпляров. Это уже точно были высокие продажи. Была даже надежда на платиновый диск. Альбом же Цуй Чжинчжи «Сексуальный» будто в воду канул. С трудом было продано 90 тысяч экземпляров. Огромный разрыв между альбомами не оставлял Цуй Чжинчжи никаких надежд на то, что ему еще удастся догнать Лучиня. В течение трех дней Цуй Чжинчжи чувствовал себя так, будто свалился с небес в ад. Даже несмотря на то, что результат продаж его альбома считался неплохим. Спустя мгновение Цуй Чжинчжи произнес: «Сестрица, тебе звонили из компании?» Цуй Сюин вздохнула, ответив: «Да, руководство компании очень рассержено и уже приостановило раскрутку нового альбома, а также больше не собирается покупать место в топе. Они потребовали, чтобы ты завтра немедленно прибыл в Чиншу, а иначе». Папа с мамой тоже звонили, спрашивали, как у тебя дела. Цуй Чжинчжи сидел в заперти отеля уже два дня, не проводя никаких анонсов и не отвечая на звонки. Руководство компании метало громы и молнии. Несмотря на то, что Цуй Сюин заговаривала зубы компании, прикрываясь болезнью младшего брата, ей не удалось держать ситуацию под контролем. Цуй Чжинчжи закрыл ноутбук, сильно потер лицо и сиплым голосом сказал: «Я понял, завтра отправляемся в Чиншу, а последующий маршрут ты мне перепланируешь». «Хорошо». Увидев, что младший брат вновь взял себя в руки, Цуй Сюин очень обрадовалась. «Теперь проигрыш не имеет значения. В будущем у тебя еще появится шанс одолеть этого Лучиня». Цуй Чжинчжи яро закивал головой, но в его голове до сих пор проносились те увиденные им рецензии. Посвященные ему негативные отзывы и посвященные Лучиню положительные отзывы, словно острые шипы, пронзали сердце Цуй Чжинчжи и сводили его с ума. «Лучинь». Цуй Чжинчжи крепко-накрепко запомнил это имя. Он поклялся, что однажды избавится от сегодняшнего позора. 12 сентября продажи альбома «Ты мой сосед по парте» превысили 180 тысяч экземпляров. 13 сентября преодолели 200 тысяч экземпляров. 15 сентября – 250 тысяч экземпляров. За 7 дней этот альбом поставил рекорд по лучшим недельным продажам, которые случались на Фиксун Мусиц в этом полугодии. Он даже превзошел продажи альбомов многих первоклассных исполнителей, став самым успешным альбомом новичка за последние несколько лет. На его фоне альбом Цуй Чжинчжи «Сексуальный» выглядел крайне слабым. За 7 дней удалось продать всего 110 тысяч экземпляров. Даже и половины объема продаж альбома «Лучиня» не получилось достигнуть. К этому времени в интернете намного реже стали звучать голоса, заявлявшие о покупке Лучинем места в топе. А причина этого была очень проста. Все знали, что Лучинь – независимый артист, за его спиной не стояли никакие могущественные развлекательные и посреднические компании. Если в купленные им 20-30 тысяч экземпляров еще можно было с трудом поверить, то сейчас, видя такой огромный объем продаж, уже становилось понятно, что Лучень никак не мог подделать продажи. Онлайн-продажа альбома исполнителя отличалась от реальной продажи CD. Обычно за неделю совершалось 50% всех покупок. Получается, раз за неделю было продано 250 тысяч экземпляров альбома «Ты мой сосед по парте», значит, существовала вероятность, что в конечном итоге будет продано около 500 тысяч. А 500 тысяч экземпляров являлись твердым поводом для получения платинового диска, а также означали прибыль в 4 миллиона юаней. Если вычесть 50% прибыли сайту и налог в 10%, то Лучень сможет получить 1,6 миллиона юаней. Расходы на создание и раскрутку альбома оценивались всего в несколько сотен тысяч. Все песни Лучень написал сам. Практически 1,6 миллиона чистой прибыли. У огромного количества людей из мира шоу-бизнеса глаза лопались от зависти. И еще больше людей находились в недоумении. Почему этот альбом, чьи песни уже давно были выложены в интернете и в чью раскрутку почти не вкладывались, так бурно продавался? Вечером 15 сентября на блог-платформе «Волна VIP» пользователь Чень Гадун под ником «Преподаватель музыки в столичном педуниверситете» опубликовал длинный пост, озаглавив его как «Молчаливое большинство». Будучи преподавателем университета, Чень Гадун никак не был связан с шоу-бизнесом, но в кругах поп-музыки его имя было широко известно. Он являлся знаменитым музыкальным критиком и в свободное время предоставлял материал для музыкальных сайтов и журналов. В этом длинном посте он в основном касался альбома Лучня, к которому питали широкое внимание люди из деловых кругов. Пост начинался с того, что Чень Гадун рассказывал, что 10 числа он прибыл на посвящение в студенты в педагогическом университете. На этом мероприятии он услышал 4 песни, а именно «Ты мой сосед по парте», «Спящий на моей верхней койке брат», «Те цветы» и «Ярчайшая звезда на ночном небе». Все эти 4 песни входили в альбом «Лучень, ты мой сосед по парте». Студенты с удовольствием их приняли. Выступления нескольких студентов даже вызвали горячие аплодисменты и торжественные возгласы. По сравнению с этими песнями другие ныне популярные песни, с которыми выступали студенты, казались заурядными. Это заставило Чень Гадуна впасть в размышления, почему студенческие народные песни Лучня так горячо принимались студентами и почему происходили такие высокие продажи на Фиксун Мусиц. Чень Гадун проанализировал, заявив, что, должно быть, этот альбом затронул чувство молчаливого большинства. Под так называемым молчаливым большинством на самом деле подразумевались обычная молодежь и обычные любители поп-музыки. Они живут рядом с тобой, кто-то учится, а кто-то работает в поте лица. Им просто нравится слушать поп-музыку, но они не являются ярыми фанатами. Если они хотят послушать песню, то находят ее в интернете и бесплатно скачивают, не оставляя своего мнения насчет песни. Такая огромная масса людей обычно во время раскрутки песен игнорируется развлекательными и посредническими компаниями, ведь эти люди не приносят практически никакой прибыли в отличие от звездных фанатов. В результате рынок поп-музыки двигался в угоду фанатской массы. Нынешние популярные песни в европейском, американском, японском и южнокорейском стилях являлись тому ярким доказательством. Развлекательные компании и исполнители, заворачивая свои произведения в красивую обертку, удовлетворяли запросы этих людей. Оригинальность отечественной музыки пошла на спад во многом из-за подобной угоды. Но разве молчаливое большинство было согласно это принять? Ответ явно был отрицательным. Они, включая даже звездных фанатов, уже начали утомляться от подражания иностранной музыке и больше не желали слушать навязчивую попсу с быстрым темпом, но у них не оставалось выбора, потому что таким был весь музыкальный рынок. Однако внезапное появление Лучня оказалось подобно глотку свежего воздуха в кругах поп-музыки. Его оригинальные студенческие народные песни, несомненно, позволили всем узреть надежду на подъем оригинальности отечественной музыки. В итоге уже давно накопившиеся желания вырвались наружу. Непосредственной реакцией послужило большое количество покупок альбома «Ты мой сосед по парте». Определенно многие люди, кто обычно бесплатно слушал музыку, решили 8 юанями поддержать Лучня. Поэтому Лучень так легко сумел одолеть своего соперника Цуй Чжинчжи. Последний как раз являлся представителем корейской поп-музыки. Это были поддержка, немое сопротивление и мощь молчаливого большинства. В конце поста Чень Гадун высказал мнение, что отечественным кругам поп-музыки необходимо начать все переосмысливать. Не стоило пренебрегать молчаливым большинством. Глава 168. Спасибо, старшекурсник. 168. Спасибо, старшекурсник. У Чэнь-Гадуна на блог-платформе «Волна» было немного подписчиков, всего лишь более 200 тысяч подписчиков. Но он пользовался хорошей репутацией в кругах поп-музыки, работал писателем на многих музыкальных сайтах и в музыкальных журналах, имел большие связи в шоу-бизнесе, поэтому за его блогом следило множество звездных артистов и видных деятелей из деловых кругов. После публикации поста молчаливое большинство его стало репостить огромное количество людей. Такие VIP-пользователи, как музыкальные суперзвезды Тань Хун, Чэнь Фэйр, музыкальный директор лейбла «Катапульта» Лин Чжицзи, известный артист Чжан Чжижун и популярный телеведущий Шупин, положительно оценили пост, который оказал теперь еще большее влияние на интернет. На следующий день, 16 сентября, три словосочетания «Лучень», «Ты мой сосед по парте», «Молчаливое большинство» одновременно оказались в топе по запросам на главной странице блог-платформы «Волна». Также многие пользователи в своих блогах прикрепили видеоролики посвящения в студенты в своих учебных заведениях. Почти на всех видео студенты исполняли песни из альбома «Лучень». Одна гитара, один красавчик, одна народная песня. Большинство этих видео было снято на мобильный телефон. Качество изображения и звука было далеко не самым лучшим, но видеоролики хорошо передавали сложившуюся атмосферу на мероприятиях. Смотря их, можно было понять, что студентам были по нраву оригинальные произведения Лучэня. Люди из деловых кругов с удивлением обнаружили, что студенческие народные песни – это категория народных песен, которую создал сам Лучэнь. По мере продаж его альбома пользовались все большей популярностью. Их признало несметное количество молодых людей. Поначалу, когда Лучэнь рекламировал студенческие народные песни, многие к этому относились презрительно, даже осуждали за такую самонадеянность. Теперь же существовала огромная вероятность того, что эти песни оставят заметный след в отечественной поп-музыке. Некоторые развлекательные и звукозаписывающие компании тонко подметили сложившуюся тенденцию на рынке и приготовились презентовать произведения в том же стиле. На блог Лучэня резко подписались несколько сотен тысяч человек. 16 сентября на Фиксун Мусиц было продано 300 тысяч экземпляров альбома «Ты мой сосед по парте». Невероятно. Следовало иметь в виду, что самые эффективные продажи альбома исполнителя в интернете в основном происходили в первую неделю, а первые три дня были самыми важными, дальше продажи уже шли на спад, даже образовывались большие застои. Причина была очень проста. По мере того, как продавался альбом, пиратство в интернете все сильнее процветало. Посторонние лица бесплатно загружали продаваемый альбом на различные форумы и в социальные сети. С этим практически невозможно было бороться. В такой ситуации даже продажи произведений маститых суперзвезд неизбежно шли на убыль. Альбом «Ты мой сосед по парте» поступил в продажу на Фиксун Мусиц 8 сентября. 16 сентября было уже 8 дней, как он находился в продаже. После преодоления золотого этапа покупок альбом должен был с каждым днем все хуже продаваться, оказавшись на этапе запоздалых покупок. Но никто не ожидал, что за 16 сентября вопреки всем ожиданиям вдруг будет продано 50 тысяч экземпляров. В это просто никто не мог поверить. Многие этому очень завидовали, что за чертовщина происходит. Это чудо в очередной раз доказало правдивость суждения Чэнь-Гадуна насчет молчаливого большинства. Потому что сейчас покупку альбома вряд ли совершали закоренелые фанаты Лучэня. Успех альбома «Ты мой сосед по парте» позволил вновь повысить уже упавшую популярность Лучэня. Многие представители развлекательных, посреднических компаний и рекламных агентств названивали или сами приходили, ведя переговоры о сотрудничестве с рабочей студией Лучэня. Предложения по выступлениям, анонсам и покупке песен вынуждали Луси все время хлопотать. Она с утра до вечера сидела на телефоне, почти не отдыхая. Все эти дела Лучэнь, естественно, сбросил на плечи своей старшей сестры. Он верил, что сестра непременно сумеет хорошо с этим справиться. Что касается самого Лучэня, то он, конечно, не сидел без дела. 17 сентября в час дня он отправился в здание столичного спутникового телевидения, чтобы принять участие в репетиции устраиваемого телестанцией «Вечера», посвященного национальному празднику. Столичное спутниковое телевидение ежегодно в основном проводило 4 крупных вечера, а именно, вечер, посвященный Новому году по лунному календарю, предновогодний вечер 31 декабря, вечер в честь дня рождения столичной телестанции 8 июня, вечер, посвященный национальному празднику 1 октября, вечер, посвященный Новому году по лунному календарю, и предновогодний вечер всегда являлись важнейшими мероприятиями для столичной телестанции. По сравнению с ними вечера, посвященные дню рождения телестанции и национальному празднику, намного уступали по масштабу и средствам, которые вкладывались в них. Рейтинги у двух последних вечеров были невысокими, но столица являлась территорией столичного спутникового телевидения, поэтому оно было очень влиятельно. Пусть даже у вечера в честь национального праздника был довольно низкий рейтинг, все равно несметное множество актеров и музыкантов стремилось во что бы то ни стало поучаствовать или хотя бы засветиться в этом мероприятии. Изначально Лучень получил шанс участвовать в этом вечере благодаря тому, что бесплатно отдал столичному спутниковому телевидению песню «Пой, пока путешествуешь». А после его победы на шоу «Вокальный Китай» такой предоставленный шанс выглядел еще более логическим. Никто не распускал никаких сплетен на этот счет. В противном случае Лучень вряд ли бы получил такую возможность с его-то статусом независимого артиста и скудными связями в шоу-бизнесе. Лучень придавал большое значение вечеру в честь национального праздника, поэтому заранее поспешил в здание телестанции, взяв с собой приглашение и идентификационную карту, которые телестанция отправила ему. Лучень успешно прошел через охрану и оказался в телестудии столичного спутникового телевидения. Эта совершенно новая телестудия начала работать всего 2 месяца назад и была способна вместить в себя 3000 зрителей. Площадь сцены достигала 3-5 тысяч квадратных метров. Телестудия была оборудована передовой техникой и имела роскошную отделку. Студию можно было назвать шикарной. Лучень прежде здесь бывал, поэтому ориентировался в пространстве. В закулисье телестудии уже собралось много артистов. Лучень увидал там немало знакомых лиц, известных в кругах шоу-бизнеса певцов. Коллектив, собиравшийся участвовать в этом вечере, несомненно, был достаточно сильным. Под руководством рабочего персонала Лучень уселся на зарезервированное для него место. Также в определенном порядке были расставлены туалетные столики. Первоклассные суперзвезды размещались не в большой комнате, а в маленьких изолированных VIP-комнатах. Чуть менее значимые звезды занимали места с перегородками у входа на сцену, а третьесортные артисты размещались все вместе в большой гримерке. Что касается другого рядового персонала, то, например, подпевка и подтанцовка стояли в углах или даже готовились снаружи в коридоре. Когда ранее Лучень принимал участие в шоу «Вокальный Китай», из-за небольшого числа конкурсантов за кулисами казалось просторным. Теперь же на репетиции все выглядело по-другому. Внутри было шумно и тесно. Сотрудники телестанции проводили перекличку с помощью головных микрофонов, так как без них трудно было что-то расслышать. Усевшись, Лучень не стал никуда бегать, чтобы не мешаться под ногами, а достал мобильный телефон и, не обращая ни на кого времени, стал играться в него. Он чувствовал себя совершенно спокойно, потому что сегодня проводилась первая репетиция. Не требовалось наносить макияж и переодеваться. Тем более Лученю нужно было исполнить всего лишь одну песню. Старшекурсник Лучень. Лучень только вошел в фиксун, как рядом раздался полный восторга голос. «Ты пришел». Лучень невольно обернулся и тут же улыбнулся. «Сячу». С ним поздоровался вовсе не посторонний человек, а Мусячу. Мусячу училась на 2-м курсе в столичном институте иностранных языков. Ей было 19 лет. По отношению к Лученю ее можно было считать младшекурсницей. Вопреки ее женской застенчивости, она сумела преодолеть бесчисленные трудности в состязательном процессе шоу «Вокальный Китай» и с помощью лирической песни «Серенада о маленьком городе» заработала 91,68 балла, победив участника вокальной зоны Саня Гаочжэньпэна и став 5-м сильнейшим конкурсантом страны. В общенациональном финале эта девушка, обладавшая сладким голосом, по общему баллу заняла 4-е место. Лейбл «Катапульта» заключил контракт с ней. Увидев вновь спустя примерно месяц эту прелестную и почти родную младшекурсницу, Лучень очень обрадовался. Улыбаясь, он встал и спросил: «Когда ты пришла?» Мусячу ответила с улыбкой: «Я только что пришла, вместе с коллегой Чжан Хахой». Лучень только сейчас заметил, что рядом с Мусячу стоял молодой парень в черной легкой куртке. Этому парню в куртке было около 24-25 лет. Он был намного ниже Лученя, имел красивую внешность и стильный макияж, а также очень походил на идола. Но его улыбчивый вид казался наигранным. «Братец Чжан». Лучень первым протянул руку. «Давно не виделись, как поживаешь?» Чжан Хаохэй тоже являлся одним из 10 сильнейших конкурсантов страны на шоу «Вокальный Китай». Он был родом из Чунцина, а в столице подрабатывал музыкой. У него была очень мощная техника вокала, к тому же он отлично умел танцевать, в финале шоу занял 3-е место. Лейбл «Катапульта» тоже подписал контракт с ним. Лу Чэнь и Чжан Хаохэй не были хорошо знакомы. Не считая прежних конкурентных отношений, между ними отсутствовала какая-либо вражда или противоречие, поэтому слегка враждебный взгляд Чжан Хаохэя привел Лу Чэня в легкое недоумение. Ведь шоу «Вокальный Китай» уже закончилось. Да пойдет. Чжан Хаохэй равнодушно пожал Лу Чэню руку, сказав: «Конечно, не так сладко, как ты со своим альбомом». Лу Чэнь рассмеялся. «Просто повезло». Поскольку Чжан Хаохэй вел себя отстраненно, Лу Чэнь тоже не собирался проявлять радушие. Му Сячу с серьезным видом произнесла: «Старшекурсник Лу Чэнь, дело не в удаче, а в твоих способностях. Я купила много экземпляров твоего альбома и разослала своим одногруппницам. Они сказали, что песни очень красивые и хотели бы с тобой встретиться». На ее лице показалась стыдливая улыбка. Она шепотом спросила: «Когда можно позвать старшекурсника перекусить вместе?» Чжан Хаохэй принял слегка хмурый вид. Лу Чэнь тут же все понял. Вероятно, Чжан Хаохэй испытывал какие-то чувства к Му Сячу, а увидев, что та первая пошла на контакт с Лу Чэнем, остался недоволен этим. Лу Чэнь покачал головой про себя, но все же согласился без колебаний. «Без проблем, у тебя есть мой номер мобильного телефона, звони в любое время. Я угощаю твоих одногруппниц». Му Сячу приятно удивилась. «Правда?» Лу Чэнь с серьезным видом кивнул. «Конечно, правда. Разве может старшекурсник обманывать младшекурсницу?» Му Сячу рассмеялась от услышанных слов. «Спасибо, старшекурсник». Оба человека весело общались и смеялись. Чжан Хаохэй, наконец, не выдержал и сказал: «Вы болтайте, а я пошел». Му Сячу и Лу Чэнь кивнули, ничего ему не ответив. После ухода Чжан Хаохэя оба человека с улыбкой обменялись взглядами. Лу Чэнь отчетливо видел, что Му Сячу совершенно не нравился Чжан Хаохэй. Она лишь из вежливости находилась рядом с ним. Му Сячу произнесла: «Спасибо, старшекурсник». Те же самые слова, но вложенный в них смысл был уже совсем другим. Глава 169. Жители района Чаян. 169. Жители района Чаян. Му Сячу была очень хорошей девушкой. Она вела себя мило и добропорядочно, не была лишена смышленности, а ее внешность была незаурядной. Если и придираться к ее недостаткам, так это ее не очень высокий рост. Что касается ее вокальных данных, то Му Сячу обладала невероятной одаренностью. Бесконечно можно было наслаждаться тембром голоса, который был таким же прекрасным, как у Чэнь Фэйр. Тот факт, что ей удалось обойти тысячи участников со всей страны и пройти в финал, ясно говорил о том, что одна лишь удача здесь была ни при чем. А самым важным являлось то, что она испытывала симпатию к Лу Чэню и желала с ним сблизиться. Лу Чэнь тоже испытывал неплохие чувства к Му Сячу, но эти чувства не были той любовью, что существовало между мужчиной и женщиной. Му Сячу была для него как еще одна младшая сестра, за которой стоило присматривать и за которой он был согласен присматривать. Поэтому Лу Чэнь с преспокойным видом помог ей избавиться от беспокойства, прогнав раздражающего Чжан Хаохэя. Вполне возможно, что Чжан Хаохэй будет еще долго со злобой вспоминать сегодняшний день. Му Сячу сидела как раз по соседству с Лу Чэнем. Место Чжан Хаохэя располагалось тоже неподалеку. На сегодняшней репетиции вечера, посвященного национальному празднику, присутствовали 5 сильнейших конкурсантов шоу «Вокальный Китай», включая и Лу Чэня. Разумеется, их всех пригласило руководство столичного спутникового телевидения. Согласно ранее обговоренным Лу Чэнем со столичным спутниковым телевидением условиям, он бесплатно предоставлял столичному спутниковому телевидению авторские права на песню «Пой, пока путешествуешь», а взамен ему давали выступить на вечере в честь национального праздника. Обе стороны изначально договаривались о том, что Лу Чэнь выступит сольно, а теперь все поменялось, и собирались выступать целых 5 сильнейших конкурсантов. Ценность договора значительно упала. Когда Лу Чэнь несколько дней назад узнал об этом от руководства столичного спутникового телевидения, то почувствовал себя подавленно. Но, поразмыслив, он все-таки успокоился. Несомненно, на такой вечер стремилось попасть чрезвычайно много звездных артистов, поэтому между ними непременно велась ожесточенная борьба. А изменения в программе – это обычное дело. Тем более выступавшие вместе Му Сячу, Чжан Хаоха и еще один исполнитель сотрудничали с лейблом «Катапульта», а лейбл «Катапульта» в свою очередь долгое время хорошо сотрудничал со столичным спутниковым телевидением. Лу Чэнь же не имел никаких связей внутри столичного спутникового телевидения, лишь был знаком с несколькими людьми. К тому же он не проводил никакой энергичной рекламы на этот счет. Ему еще повезло, что его не вычеркнули из программы, а то, что он теперь выступал не один, уже считалось своего рода проявлением уважения. Лу Чэнь это прекрасно осознавал и не стал самоуверенно ставить ультиматум столичному спутниковому телевидению, так как это могло разрушить и так с трудом построенные отношения. Кроме того, хоть Лу Чэнь не придавал большое значение этому мероприятию, он все равно не входил в крайности. Поэтому Лу Чэнь не тревожился и не роптал на несправедливость. Он верил, что стоит приложить усилия, и однажды любая значимая сцена будет доступна ему. Му Сячу, очевидно, не знала обо всей этой истории. Она то и дело общалась с Лу Чэнем, упоминая о совместном выступлении. Близость обоих человек привлекла внимание многих находившихся поблизости людей. Чжан Хаохай чуть не свернул себе шею, глядя на них. Лу Чэнь забрал все внимание девушки себе. Пип, пип, пип. Пока Лу Чэнь весело общался с Му Сячу, вокруг волной раздался звон. Это были уведомления о приходе СМС на мобильные телефоны многих людей. Все время стоявшая позади Му Сячу женщина взяла мобильный телефон и взглянула на него. На ее лице показалось изумление. Этой женщине на вид было более 30 лет. Она была очень худой и имела самые обычные черты лица. Она являлась личным помощником Му Сячу, которого выделил лейбл «Катапульта». Ее звали Чжоу Фан. У Лу Чэня тоже был помощник, но сегодня было слишком много дел в рабочей студии, поэтому он оставил Ли Фэюя помогать в студии. Му Сячу обернулась назад и полюбопытствовала. «Сестрица Фан, что случилось?» С того момента, как зазвучали уведомления о приходе СМС, в закулисье воцарилась очень странная атмосфера, и стало очень тихо. Любой мог ощутить, что что-то здесь было не так. Чжоу Фан быстро прочитала сообщение, нагнулась и тихо произнесла: «Только что был арестован Ван Бинь за употребление наркотиков». «Ван Бинь?» Му Сячу перепугалась. «Тот самый Ван Бинь? Может быть, в этом мире и существовало огромное множество людей с именем Ван Бинь, но лишь один такой человек был известен в мире шоу-бизнеса. Ван Бинь принадлежал к старшему поколению музыкальной индустрии. Он дебютировал в конце 80-х, а уже в 90-х стал популярным, выпустив много альбомов, чьи продажи превысили 1 миллион экземпляров. Он неоднократно получал награды и также добился неплохих успехов в кино. Несмотря на то, что в отечественных музыкальных кругах он не мог сравниться по авторитету с Тань Хуном, он все равно считался суперзвездой. И эту личность неожиданно арестовали за употребление наркотиков. Это была сенсация, которая непременно попадет в заголовки. Новости шоу-бизнеса расходились необычайно быстро. Человека только арестовали, а об этом уже стало всем известно. Ван Бинь как раз являлся одним из почетнейших гостей, приглашенных на вечер в честь национального праздника. Столичное спутниковое телевидение уже давно об этом объявило. Теперь же такое крупное происшествие непременно принесет много хлопот. Чжоу Фан кивнула, сказав с загадочным видом: «Говорят, донос снова совершили жители района Чаян. Это уже третий донос в этом году. Жители столичного района Чаян являлись прямо-таки чем-то непостижимым. Они были заклятыми врагами звездных артистов из мира шоу-бизнеса. Из-за доносов жителей района Чаян за этот год уже 10 известных артистов были арестованы за употребление и хранение наркотиков, а также за платное удовлетворение сексуальных потребностей. Внешне шоу-бизнес казался блестящим и красивым, но на самом деле там тоже царили преступность и разврат. Немало артистов по разнообразным причинам решили распутствовать и в результате становились на скользкую дорожку, которая вела в тупик. Так как многие столичные звезды проживали в районе Чаян, то таких инцидентов происходило много. В последние годы правительство старалось навести общественный порядок, всеми силами нанося удары по незаконной деятельности, что привело к знаменитым поступкам жителей района Чаян. Все артисты, находившиеся в закулисье телестудии, узнали от своих помощников новость. Они невольно начали перешептываться и обсуждать. Ван Бинь, употребление наркотиков, арестованы, другие слова то и дело витали в воздухе. Такая причудливая атмосфера продолжалась где-то полчаса, после чего в закулисье появился работник телестанции. Он спросил в громкоговоритель: «Лу Чэнь, господин Лу Чэнь здесь?» Лу Чэнь слегка растерялся. Он инстинктивно встал и поднял руку, сказав: «Я здесь». В мгновение ока он стал центром всеобщего внимания. Немало певцов и актеров бросили любопытные, недоумевающие и изумленные взгляды. Лу Чэнь действительно почувствовал давление. К счастью, тот работник тут же сообщил: «Пожалуйста, следуйте за мной». Лу Чэнь поспешно ушел. Когда он покидал закулисье, разговоров за его спиной стало еще больше, вновь воцарился шум. Проследовав за работником, Лу Чэнь прибыл в кабинет. В небольшом помещении струился дым. От увиденной картины Лу Чэнь испытал дежавю. Да еще в придачу там находились два знакомых человека: заместитель начальника столичного спутникового телевидения Чэнь Ци и музыкальный директор организационной команды шоу «Вокальный Китай» Гу Жуй. Еще несколько других людей, видимо, являлись сотрудниками телестанции. В помещении стояла угнетающая обстановка. Тем более это касалось Гу Жуя, который выглядел чернее тучи. Острые морщинки на его лице походили на горький огурец. Он угрюмо покуривал сигарету. Увидев Лу Чэня, он с трудом выдавил из себя улыбку. «О, малыш Лу пришел». На самом деле, уж лучше бы он не улыбался, потому что его натянутая улыбка вызывала еще большее отвращение. По сравнению с Гу Жуем, Чэнь Ци держал себя в руках. Он указал на стоявший рядом диван, сказав: «Присаживайся, малыш Лу». Он представил Лу Чэню своих коллег, ведущего, режиссера и ассистента режиссера, которые принимали участие в вечере, посвященном национальному празднику. Когда Лу Чэнь вежливо со всеми поздоровался и присел, помощник начальника телестанции прямо спросил его: «Ты слышал о том, что Ван Биня арестовали за употребление наркотиков?» Лу Чэнь кивнул: «Только что узнал». Чэнь Ци вздохнул, сказав: «Этот инцидент действительно стал для нас всех неожиданностью. Номер Ван Биня обязательно будет убран с вечера. Мы думаем предложить его место тебе». А Лу Чэнь никак не ожидал, что Чэнь Ци предложит ему выступить вместо Ван Биня. Гу Жуй объяснил: «Мы ранее договаривались, что ты сольно выступишь, а впоследствии произошли изменения. Теперь снова случилось непредвиденное. Я посовещался с начальником Чэнем, и мы решили заменить Ван Биня тобою. Кроме того, номер с совместным выступлением пяти сильнейших конкурсантов вокального Китая останется. А это значит, что ты будешь участвовать в двух номерах». Чэнь Ци сказал: «Малыш Лу, ты хороший человек, да еще и победитель шоу. Ты достоин этого. Вот, значит, как говорится, нет худа без добра». Если бы ранее Лу Чэнь начал конфликтовать со столичным спутниковым телевидением по поводу того, что ему поменяли сольное выступление на совместное, вероятно, сейчас бы ему не выпал этот шанс. Лу Чэнь без раздумий произнес: «Спасибо, начальник Чэнь. Спасибо, директор Гу. Я обязательно приложу все усилия ради хороших номеров. Два номера, да это же самая настоящая манна небесная». Лу Чэню так и хотелось поблагодарить жителей района Чаян. «Главное, не волнуйся». Чэнь Ци поднял руку, сказав: «Сейчас ситуация сложилась таким образом, что во второй половине дня пришли руководители с центрального телевидения. Они сидят в зале телестудии и наблюдают за нашей репетицией. Когда ты выйдешь на сцену вместо Ван Биня, тебе нельзя облажаться». Гу Жуй спросил: «Какие у тебя мысли по поводу сольного номера?» Все-таки Лу Чэнь был еще очень молод. Пусть даже Чэнь Ци и Гу Жуй решили скинуть тяжелое бремя на плечи Лу Чэня, они все равно не могли окончательно успокоиться. Чэнь Ци сказал: «Если еще ничего не придумал, то как насчет той чемпионской песни «Ярчайшая звезда на ночном небе»?» Гу Жуй с неловким видом произнес: «Ван Бинь должен был исполнить песню «Новый Китай, новая эпоха». Боюсь, что та песня Лу Чэня не очень подойдет. Произведение «Новый Китай, новая эпоха» являлось патриотическим. К тому же оригинальным исполнителем этой песни как раз был Ван Бинь. Поскольку устраивался вечер, посвященный образованию КНР, то необходимо было преподнести патриотические песни. Ранее уже была определена песня «Лу Чэня пой, пока путешествуешь», а теперь Чэнь Ци предлагал не совсем подходящую песню «Ярчайшая звезда на ночном небе». Гу Жуй не без причин беспокоился. Тогда Чэнь Ци замешкался, почувствовав, что поспешно позвал Лу Чэня. «Может, еще все тщательно обдумать, или лучше поменять на другого человека?» Как раз в этот момент Лу Чэнь заговорил: «Начальник Чэнь, директор Гу, у меня есть песня, которая должна отлично подойти для вечера в честь национального праздника». Он чутко заметил изменения в настроении Чэнь Ци, поэтому тут же предложил свою точку зрения. Такой шанс нельзя было упускать. В глазах Гу Жуя промелькнул блеск. «Что за произведение? Откуда?» Лу Чэнь с неловким видом показал пальцем на свою голову, сказав: «Вот отсюда». Глава 170. Ускоренное создание новой песни. 170. Ускоренное создание новой песни. Что? Услышав, что произведение хранилось в голове Лучиня, Гужуй почувствовал, как его мозг собирается взорваться. Твою мать, да это же самое настоящее мошенничество. Все-таки нужно было отдать должное этому благовоспитанному музыкальному директору за то, что он ругался лишь про себя, а не вслух, ведь Лучень впрямь его вывел из себя. Будучи старшим представителем шоу-бизнеса, Гужуй всегда был очень расположен к Лученю и сильно восхищался одаренностью последнего. Лучень был молодым и красивым, а также крайне способным в плане музыки. Он не был высокомерным и зазнавшимся, как многие новые артисты, а вел себя скромно и не был лишен энтузиазма. Лучень являлся одним из самых выдающихся за последнее время новичков в кругах поп-музыки. Если бы не слишком юный возраст дочки, которая училась только в средней школе, Гужуй с удовольствием бы познакомил ее с Лученем. Поэтому, узнав об инциденте с Ван Бинем, Гужуй первым делом вспомнил о Лучине, решив позвать его на помощь. Гужуй не слишком одобрял изменения сольного выступления Лученя на совместное выступление и чувствовал, что подвел последнего, нарушив установленное изначально соглашение. Гужую было неловко смотреть в глаза этому молодому таланту. На телестанции царила весьма запутанная обстановка. Каждый из сотрудников преследовал собственные интересы. Будучи музыкальным директором, Гужуй обладал не слишком большим правом голоса. Ему действительно хотелось помочь Лученю, но он не имел возможности. Но теперь инцидент с Ван Бинем предоставил великолепный случай, поэтому Гужуй всеми силами рекомендовал Чэнь Ци Лученя. Чэнь Ци в свою очередь тоже восхищался Лученем, поэтому в итоге позвал последнего. Гужуй планировал позволить Лученю выступить вместо Ван Биня, исполнив известное патриотическое произведение. Кто бы мог подумать, что Лучень сам предложит новое произведение. Гужуя это приятно удивило, но последний никак не ожидал, что так называемая новая песня Лученя еще не была написана. Как тут директор Гу мог не возмутиться? Ведь здесь присутствовали Чэнь Ци, режиссер вечера и другие работники. Репутации Гужуя пришел конец. У всех работников телестанции был недовольный вид. Заметив покрасневшее лицо Гужуя, Лучень немедленно объяснил: «Учитель Гу, дайте мне 10 минут, и я напишу ноты, а через час будут готовы наброски музыкального сопровождения. Сперва взгляните на ноты. Если вам не понравится мое произведение, тогда поступайте по-своему». Когда он произнес последние слова, в его глазах промелькнули лучи небывалой самоуверенности. Именно эта самоуверенность и хорошие впечатления о Лучине позволили остудить собиравшиеся вот-вот вырваться наружу пламя гнева Гужуя. Гужуй невольно взглянул на Чэнь Ци. Как-никак окончательное решение принимал этот босс, в чьих руках сконцентрировалась большая часть власти. Довольно ухмыльнувшись, Чэнь Ци сказал: «Раз молодой человек такой напористый, то предоставим ему 10 минут». По правде говоря, услышав недавно сумасшедшие бредни Лученя, Чэнь Ци тоже слегка разгорячился. Ох уж эта современная молодежь, такая безрассудная. Но Чэнь Ци был деловым человеком и не позволял себе поддаваться собственным чувствам, даже если ситуация действительно казалась смехотворной. Все-таки Лученя поддерживал сам Гужуй. Услышав объяснение Лученя, помощник начальника станции испытал жгучее любопытство. «Парень, ты так уверен в себе? Тогда дадим тебе 10 минут, чтобы показать себя. Покажешь себя хорошо, считай, ты прошел проверку, а покажешь себя плохо». Начальник Чэнь был известен своим умением публично принижать людей. «Спасибо, начальник Чэнь, спасибо, директор Гу». Лу Чэнь спросил: «Учитель Гу, могу ли я позаимствовать ваш компьютер? Хорошо, если там стоит песенный мастер». Программа «Песенный мастер», можно сказать, являлась волшебным приспособлением для создания музыки. Она сочетала в себе различные функции типа создания песни, аранжировки и экспорта, обладала огромным облачным хранилищем данных в интернете, являлась профессиональной программой, но была проста в использовании. И обычные любители, и опытные композиторы могли с помощью этой программы создавать оригинальные произведения. Кроме того, песенный мастер имел непосредственную связь с музыкальным хранилищем Великого Китая, поэтому было очень легко зарегистрировать авторские права. Лучень все свои произведения создавал с помощью песенного мастера. Он обучался на факультете информационных технологий и уже давно овладел этой программой. Его слова о том, что через 10 минут он напишет ноты, а через час приготовит наброски музыкального сопровождения, вовсе не были хвастовством. Сейчас проходила лишь первая репетиция. Если произведение утвердят, то можно успеть и с аранжировкой. Гужуй раздраженно указал на стоявший поблизости письменный стол, сказав: «Мой компьютер в твоем распоряжении, там еще есть принтер». Этот кабинет принадлежал Гужую. Компьютер он Лучиню предоставил, удобную возможность тоже предоставил. Если тот отступит в самый ответственный момент, директор ГУ сразу занесет Лучиня в черный список. «Спасибо». Лучень тоже не стал слишком церемониться, а сразу же подбежал к столу и сел перед компьютером. Компьютер Гужуя был довольно мощным, также там было установлено множество профессиональных музыкальных программ, в чье число входил и песенный мастер, как раз новейшая версия программы, с которой Лучень был хорошо знаком. Двойной щелчок по значку песенного мастера, и программа открылась. В этот момент Лучень сделал глубокий вдох. Кхе-кхе, он чуть не задохнулся от сигаретного дыма, витавшего в помещении. Взяв себя в руки, Лучень живо сосредоточился на исследовании своих воспоминаний, собираясь извлечь оттуда подходящую песню. Лучень умело работал в песенном мастере, пальцы быстро стучали по клавишам. Увидев, что Лучень начал работать, Чэнь Ци, Гужуй и остальные продолжили обсуждать другие дела, но работы это не касалось. Все-таки здесь находился посторонний человек, а обо многих вещах нельзя было говорить. Все они крайне чувствительно относились к этому. Люди в основном обсуждали арест Ван Биня. Это событие действительно имело крайне отвратительные последствия. Аресты звездных артистов из-за нарушения закона уже давно не являлись новостью. Народные массы были наслышаны о таких случаях и знали, что в шоу-бизнесе не стеснялись пороков.